Долго я эту мысль в себе вынашивал. Целых два дня. Телевизор исправно смотрел, вести там, время. Все пытался понять, что же за мужики судьбу страны решают. Политику да экономику ее двигают. Неужто и взаправду из тех, кто семи пядей во лбу, да которым палец в рот не клади? Само собой, что ни в политике, ни в экономике я ни черта не разобрался. А вот мужиков раскусил. Те, кто семи пядей, на вторых-пятых ролях шустрят, в лучшем случае помощниками пресс-секретарей да референтами помощников пашут. Они на экране практически не показываются. Зато президент, премьер, вице-премьеры да министры разные так и мельтешат перед объективом телекамеры, аж в глазах рябит. Общими фразами косноязычными шпарят о том, как, мол, они хорошо жить будут, ежели приватизацию полную проведут, и все, что раньше ничьим было, то бишь общим, теперь чужим станет. Послушал я их, послушал, пальцы им ко лбу мысленно примерил. Никак больше двух-трех не помещается, если на лысину у некоторых не залезать. Ну, положим, так и я заливать могу. К тому же и референт семи пядей, Сашок, в наличии имеется. Одного, правда, мужика расшифровать не смог, спикера Думы. Да и как его раскусишь, ежели из его речух пространных телекомментаторы лишь пару-тройку фраз до зрителя доносят, а потом сами минут 10 чуть ли не ногами его буцкают, словесными вывертами над ним изгаляясь. Впрочем, если он такое при своей власти допускает, то затылок у него, наверное, от бровей начинается. Что же касается пальца в рот, то бояться мужей государственных особо нечего. Мекина на мекине, будто зубы молочные еще в младенчестве выпали, а коренные так и не выросли. Такому палец в рот сунь, того и гляди, насквозь гортань проткнешь, без каких-либо для себя последствий. Единственное, кому палец в рот не положил бы, так это президенту. Тот мгновенно не то что палец, а руку по локоть, ежели не по самое плечо, отхватит. Ну, а если умысел какой нецензурный в этом усмотрит, а не просто любопытство праздное, то из танковых орудий в момент тело однорукое в клочки разнесет, а затем гусеницами махин панцирных в слякоть размажет. Короче, посмотрел, послушал я мужей наших государственных, власть имущих, всласть жующих, и в своем решении не только созрел, но и крепко утвердился. Вызываю к себе в кабинет Сашка. «Проходи, садись», — говорю по-свойски, на кресло напротив стола указывая. «Что пить будешь?» «Кофе, чай, либо, как всегда, минералку? Или, может, коньячком разгореешься?» «Кофе», — упрямится Сашок. «Маленькую чашечку, но крепкого». «Заказываю по интеркому в кафе нашем. Два кофе, лимон, себе коньяк. Секретаршей я так и не обзавелся. Здесь я с папанькой покойным солидарен. Больно язык у баб длинный. Да и что ей теперь делать, ежели я всю свою работу бизнесменскую на винтиков моих спихнул? Но одно новшество ввел. Вместо официанта смурного, что раньше Бонзи прислуживал, теперь мне напитки в кабинет девица длинноногая подает. Вошла она, что кобылка призовая, чистых кровей, на шпильках к столу церемониальным аллюром прогорцевала, словно ритм мелодии какой пробарабанила. Сняла с подноса на стол чашечки с кофе, блюдца с лимоном, рюмки пустые, бутылку коньяка. Затем улыбкой стандартно подиумной одарила и назад каблучками подцокала, крупом выставочно-породистым зазывно виляя. Проводил я ее взглядом, но, блин, никаких эмоций не испытал. Алиска меня сейчас так высасывает, что на сторону абсолютно не тянет. Даже отвращение некоторое к посторонним половым контактам испытываю. А что поделаешь? Такова любовь, черт ее дери. Впрочем, отбрасываю сантименты в сторону, пора и к делу приступать. Беру в руки бутылку и Сашку опять предлагаю. Так может, все-таки... Нет, кочевряжится Сашок элегантно чашечку с кофе к себе пододвигает, пригубливает. Выпиваю я рюмку лимоном, захавываю, морщусь. Водка, как ни крути, лучше будет. Однако ничего не попишешь, надо к респектабельности привыкать, ядрен корень. Сашок еще кофе отхлебнул, выждал момент, а затем напрямую и спрашивает. «Зачем вызывал?» «Мозги твои требуются», — также без обиняков отвечаю. «А чё юлить?» — спрашивается. «В одну команду, как в верхах сейчас говорить принято, что в телегу цугом запряжены». «Наконец-то и до тебя дошло», — улыбается невесело Сашок и на спинку стула расслабленно откидывается. «Я тебя слушаю». «Послезавтра у нас выборы в Думу, на место освободившиеся. Ротация, кажись, называется. В курсе?» «Само собой», — пожимает плечами Сашок. «И что с того?» «А раз в курсе, задачку тебе на сообразительность предлагаю. Что нужно сделать для того, чтобы моя кандидатура среди претендентов оказалась?» Вытягивается в первый момент лицо у Сашка, но тут же мгновенно обычный вид отстраненный приобретает. Лишь уголки губ так и подрагивают, усмешку ехидную гася. «Что это тебя, Борис, во власть потянуло?» — спрашивает недоуменно. «Мол, не успел еще в бизнесменах погулять, а туда же нос воротишь. Но замечание очень деликатное делает. Не слишком ли торопишься?» «Это мои проблемы, отрезаю». Качает головой Сашок и говорит доверительно. «Честно скажу, шансов, Борис, у тебя никаких. Деньги только по ветру пустишь». «Повторяю», — повышаю голос, — «это мои проблемы. Я тебе конкретный вопрос задал. На него и хочу ответ получить». «А если на конкретный вопрос, то ничего». «Ничего сделать нельзя. Регистрация кандидатов месяц назад закончилась. И никаких, подчеркиваю, никаких исключений в этом вопросе и ни для кого быть не может». «Третий раз повторяю», — заводиться начинаю. «Что можно сделать, чтобы моя кандидатура была среди кандидатов? Выборы там сорвать или что? В конце концов, кто из нас дипломат несостоявшийся? Я или ты?» Суровеет Сашок. Видать, до сих пор обида на страну свою порченную не угасла, что вместо дипломатического корпуса пришлось в киллеры податься. «Хорошо. Будь по-твоему. Вот тебе первый вариант. Нужно настолько дискредитировать выборы, чтобы их признали недействительными. Причем не только сами выборы, но и всех кандидатов поголовно, чтобы на второй тур были допущены новые. Это первый вариант. Второй вариант более сложный. Достаточно первого», — обрываю. «Каким именно образом можно достигнуть этой самой кремации?» Глотает смешок Сашок и на мгновение задумывается. «Ну, скажем, при вскрытии урн во всех участках обнаруживается огромное количество фальшивых бюллетеней, что дает основание считать выборы недействительными. Впрочем, этот вариант из области фантастики, поскольку за 3 дня организовать подлог мы не успеем. Можно по другому пути пойти. Радикальному. Скажем, группа террористов...» «Стоп!» — обрываю его на полуслове. «Однако ты изогнул. Может, предложишь еще и бомбочкой нейтронной по избирательному округу шарахнуть? Чтоб никаких проблем раз и навсегда. Хватит и подложных бюллетеней». «В таком случае вероятность успеха операции не выше 10%. Морщится недовольно Сашок и встает. «Прикажешь мне план разработать?» Стоит он передо мной, весь подтянутый, весь уже в деле, шарики-ролики во всю мощь в черепушке вертятся, варианты разные прикидывая, но никак на лице это не отражается. Разве по взгляду стальному догадаться можно о работе его внутренней? Эх, генштаб по нему плачет. Небось, разработай он план войны в Чечне, в 3 дня порядок бы там навели. Смотрю на него глазами выпученными, и нифига не понимаю, зачем нам план какой-то. И только затем врубаюсь, что это я-то знаю, как с помощью пупсика все провернуть, а Сашок в материальном мире живет, его реалиями оперирует. Потому все свои предположения к фантастике и отнес. Отставить. Теперь же я усмехаюсь снисходительно. С сегодняшнего дня ты у меня на должности мозгового центра будешь. Только идеи толкать, а разрабатывать их, да в жизнь притворять, другие найдутся. Хватит тебе руки марать, что мокрушнику последнему конкурентов фирмы устраняя. Вижу, словно груз тяжелый с плеч Сашка валится. Оттаивает он. И выправка солдафонская, что на миг в нем проявилась, линять с фигуры начинает. Добро. Хрипло соглашается, но, чувствую, не очень-то мне верит. И правильно делает, потому что я тут же его немного разочаровываю. Единственной твоей и твоих ребят задачей в этом роде остается охрана моей личной безопасности. Ну, разве только охрана безопасности? Давит в себе ухмылку Сашок. Будь спокоен, обеспечим. Кивает он мне на прощание и за дверью исчезает. И че это он там ухмыляться пытался? Не далее, как вчерась, сам президент так выразился, снимая с должности одного из министров силовых. Значит, за недостаточное обеспечение охраны безопасности граждан России.